Эленор Портер. Поллианна. Перевод Людмилы Галичей. Моей кузине Белль посвящается. Глава первая. Мисс Полли. В то июньское утро мисс Полли Хэрингтон буквально ворвалась к себе на кухню. Надо сказать, что обычно она не проявляла склонности к поспешным движениям. Более того, мисс Полли особо гордилась своей невозмутимостью. Но сегодня она торопилась по-настоящему. Нэнси, мывшая посуду над умывальником, бросила на нее удивленный взгляд. Она работала на кухне мисс Полли всего лишь пару месяцев, но уже привыкла к тому, что ее госпожа никогда не спешит. «Нэнси!» «Да, мэм!» – радостным голоском ответила Нэнси, все еще продолжая тереть кувшин, который был у нее в руке. «Нэнси!» Голос мисс Полли сделался весьма суров. «Когда я к вам обращаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы вы на время оставили свою работу и выслушали то, что мой долг велит мне вам сообщить». Бедняжка Нэнси залилась густой краской. Она тотчас поставила кувшин, позабыв вытащить из него тряпку, отчего тот едва не опрокинулся, и вконец расстроилась. «Да, мэм, я обещаю, мэм», запинаясь, пролепетала она и, убедившись, что кувшин не упадет, поспешно обернулась. «Я же не оставила работу лишь потому, что вы мне говорили, чтобы я побыстрее закончила с посудой, вы же знаете». Ее госпожа нахмурилась. «Довольно, Нэнси. Я не просила ваших оправданий. Я просила вашего внимания». «Да, мэм». Нэнси сдержала вздох. Она все думала, удастся ли ей хоть когда-нибудь в своей жизни угодить этой тетке. Нэнси никогда прежде не работала в прислугах, но когда измученная болезнью мать нежданно-негаданно овдовела и осталась одна еще с тремя, кроме самой Нэнси, младшими детьми, девушка поняла, что непременно должна пойти работать, чтобы им помочь. Именно поэтому она была так рада, когда нашла это место, на кухне того огромного дома на холме. Нэнси была родом из местечка под названием Перепутье, за 6 миль отсюда. И прежде знала мисс Полли лишь как владелицу старой усадьбы Хэрингтон и одну из наиболее состоятельных жительниц их города. Но это было 2 месяца тому назад. Теперь же она знала мисс Полли как суровую госпожу со строгим лицом, хмурившуюся, если нож случайно со стуком падал на пол или где-то хлопала дверь, но никогда, вообще никогда в своей жизни не улыбавшуюся, даже если ножи спокойно лежали себе на столе, а все двери были плотно закрыты. «Когда вы покончите со своими утренними обязанностями, Нэнси», говорила тем временем мисс Полли, «будьте добры привести в порядок ту маленькую комнатку, что находится над лестницей, на чердаке, а также постелить там постель. Там надо вытереть пыль и вымыть полы, разумеется, сперва убрав оттуда все ящики и сундуки». «Да, мэм. А куда же мне девать все то, что я оттуда беру?» «Отнесите все на тот чердак, что над парадным входом». Секунду поколебавшись, мисс Полли прибавила. «Я полагаю, я могу теперь объяснить вам, в чем дело, Нэнси. Ко мне приезжает жить моя племянница, мисс Поллианна Уиттер. Ей 11 лет, и она будет спать в своей комнате». «К вам приезжает маленькая девочка, мисс Хэрингтон? Боже, какое счастье!» воскликнула Нэнси, тотчас вспомнив, каким солнечным всегда был ее отчий дом от того, что в нем были дети, ее маленькие сестренки и братишка. «Счастье?» – холодно возразила мисс Полли. «Ну, я бы такими словами не бросалась. Тем не менее, к своим обязанностям по воспитанию этого ребенка я намерена отнестись самым ответственным образом. Я ведь серьезная женщина, надеюсь, и я прекрасно осознаю свой долг». Нэнси вновь густо покраснела. «Безусловно, мэм. Я лишь подумала, что если с вами будет жить маленькая девочка, она скрасит вашу жизнь», – пролепетала Нэнси. «Благодарю вас», – сухо возразила ей леди. «Не могу сказать, однако, что в этом есть крайняя необходимость». «Ах, я просто уверена, что вам будет приятно о ней заботиться, ведь это ваша племянница», – осмелилась сказать Нэнси. Она смутно чувствовала, что так или иначе должна попытаться вызвать в сердце своей госпожи хоть какие-то теплые чувства к этой сиротке. Мисс Полли надменно вскинула подбородок. «Собственно говоря, Нэнси, Я вовсе не думаю, что лишь из-за того, что мне выпало несчастье иметь сестру, которая была настолько глупа, чтобы выйти замуж и произвести на этот свет, где и без того уже яблоку негде упасть, бесполезных детей, мне должно быть приятно о них заботиться. Однако, как я уже говорила, я надеюсь, что верно понимаю свой долг. Не забудьте же вымести углы, Нэнси. Резко закончила она и вышла. Да, мэм, вздохнула Нэнси, вновь берясь за тот самый злосчастный кувшин. Вода в нем давным-давно остыла, а грязь наполовину засохла, так что надо было начинать все сначала. Вернувшись к себе, мисс Полли вновь развернула письмо, которое всего лишь 2 дня тому назад пришло из далекого западного городка и стало для нее таким неприятным сюрпризом. Письмо это было адресовано мисс Полли Хэрингтон, Белдинсвиль, Вермонт, и содержалось в нем следующее. «Многоуважаемая мадам, с глубокой скорбью вынужден вам сообщить, что преподобный Джон Уитер отошел в лучший мир 2 недели тому назад, оставив после себя единственное дитя, девочку 11 лет. Боюсь, что за исключением нескольких книг это и есть все, что он оставил, ибо, как вам несомненно известно, он являлся пастором нашей небольшой миссионерской церкви, и доходы его были весьма скудны. Как мне известно, этот человек являлся супругом вашей покойной сестры. Однако, как он дал мне понять, отношения между 2 семьями оставляли желать лучшего. Тем не менее, он полагал, что из уважения к памяти вашей сестры вы, возможно, пожелаете взять к себе девочку, дабы взрастить ее на земле ее предков. Именно поэтому я и осмелился вас побеспокоить. К тому времени, когда вы получите это письмо, ваша племянница уже будет готова отправиться в путь. В случае, если вы соблаговолите дать согласие приютить у себя этого ребенка, мы были бы премного вам благодарны, если бы вы также соизволили написать ответное послание, дабы это дитя могло прибыть к вам как можно скорее. Ибо я должен сообщить вам, что в нашем городе проживает одна супружеская чета, которая в самом ближайшем будущем намерена отправиться на восток и согласна сопровождать девочку до Бостона и затем отправить ее поездом до Белдинсвилля. Само собой разумеется, что вы будете дополнительно извещены о том, в какой день и каким поездом должна прибыть к вам Поллианна. С надеждой получить от вас вскоре добрые вести остаюсь вашим покорным слугой Джереми О. Уайт. Нахмурившись, мисс Полли сложила письмо и спрятала его обратно в конверт. Ответила она на него еще накануне, и само собой разумеется, что ответ ее содержал согласие, и теперь ей оставалось лишь надеяться, что она и вправду верно понимает свой долг и сможет справиться с возложенными на нее обязанностями, как бы ни были они неприятны. И вдруг перед ее мысленным взором предстала сестра, Дженни, ибо именно она была матерью этого ребенка, и память перенесла мисс Полли в те времена, когда Дженни, тогда 20-летняя девушка, несмотря на все уговоры родителей, вышла замуж за молодого священника. Ее руки добивался и другой, весьма обеспеченный человек, и отец с матерью предпочли бы, чтобы дочь выбрала его, но Дженни поступила по-своему. Тот другой человек был уже в летах, хотя и денег у него было куда больше, а у священника не было ничего, кроме молодости, энтузиазма, головы, до отказа, набитой юношескими идеалами, и сердца, полного любви. Это и было то, что выбрала Дженни, что было, наверное, вполне естественно. И тотчас после свадьбы она уехала вместе со своим мужем на юг в качестве жены миссионера. С тех пор о ней ничего не было слышно. И хотя мисс Полли, которая была самой младшей сестрой, было тогда не более 15 лет, она отлично все помнила. Что общего могла иметь их семья с женой миссионера? Однако однажды, и это тоже она точно помнила, они все же получили весточку от Дженни. Она сообщала о рождении дочери, которую решила назвать в честь своих сестер Полли и Анны. Все остальные дети Дженни умерли во младенчестве. Это письмо оказалось последним, ибо прошло еще несколько лет, и им пришла из маленького западного городка короткая, но исполненная глубокой скорби записка от самого священника, в которой он извещал их о кончине своей жены. Однако и в их огромном доме на холме время тоже не стояло на месте, и мисс Полли, стоя у окна и глядя вдаль на простирающуюся внизу долину, перебирала в памяти события, произошедшие в ее жизни за последние 25 лет. А было ей уже 40, и была она совершенно одна в этом мире. Отец, мать, сестры – все до одного умерли, и уже много лет она являлась единственной владелицей этого дома и обладательницей того огромного состояния, которое оставил ей отец. И находились люди, которые откровенно сочувствовали ее одиночеству и пытались убедить ее, что ей необходим друг или спутник жизни. Но она не принимала ни сочувствия, ни их советов. Она говорила, что не ощущает одиночества, ей нравится быть одной. Она ценит спокойствие. Но теперь, нахмурив лицо и плотно сжав губы, мисс Полли встала. Да, конечно, это просто замечательно, что она серьезная женщина и не только осознает свой долг, но и обладает достаточно сильным характером, чтобы его исполнить. Но все же какое глупое имя – Поллианна. Глава вторая. Старик Том и Нэнси. А тем временем Нэнси изо всех сил чистила и драила ту крошечную комнатку на чердаке, о которой говорила мисс Полли. Нет, особо тщательно вымести углы она не забыла, но только временами ее рвение было вызвано не столько любовью к чистоте, сколько необходимостью дать выход обуявшему ее гневу, ибо Нэнси, хотя и боялась свою госпожу как огня, была и сама вовсе не ангел. Нет, это не здесь, это в душонке твоей мелкой надобно вымести все углы, чертовка, отрывисто бормотала она, сопровождая каждое слово энергичным движением швабры. А их там, ой, как много этих углов, и в каждом такая грязь, что ужас, да и только. Это же просто в голове не укладывается. Ни в чем не повинное славное дитя она будет держать под замком в этой жалкой душной комнатушке, где и очага-то нет, чтобы стопить зимой. А у самой-то дом вон какой огромный, и комнат в нем бог весть сколько. Одна другой краше, выбирай любую. И детей она почитает бесполезными, ишь ты! Ругалась Нэнси, выкручивая тряпку с такой яростью, что пальцы у нее заболели от напряжения. «Да нет, мэм, это вовсе не дети бесполезны, я думаю, а кто-то другой». Некоторое время она работала молча. Затем, все закончив, встала посреди крохотной, совершенно пустой комнатушки и оглядела ее с омерзением. «Ну вот и все», – вздохнула она. «Так или иначе, я свою работу сделала, и грязи теперь здесь нет, как, впрочем, и всего остального». «Бедная несчастная малышка! Ничего не скажешь, просто отменная тюрьма для одинокой, лишившейся родительского дома сиротки!» Закончила она и вышла, хлопнув дверью. «Ой!» – воскликнула она, вдруг опомнившись, но тотчас сердито добавила. «Ну и ладно, плевать я хотела, слышала она или нет, плевать я хотела». После обеда Нэнси удалось выкроить несколько минут, чтобы сбегать в сад и кое-что разузнать у старика Тома, который вот уже бог знает сколько лет выпалывал сорняки и расчищал дорожки в усадьбе мисс Полли. «Мистер Том», – начала Нэнси, быстро оглянувшись через плечо, чтобы удостовериться, что никто за ней не смотрит. «А вы слыхали, что к мисс Полли приезжает жить маленькая девочка?» «А? Что?» – переспросил старик, с трудом разгибая спину. «Маленькая девочка будет жить у мисс Полли». «Да ну тебя с твоими шуточками!» – недоверчиво усмехнулся старик. «Скорее рак свистнет!» «Но, мистер Том, это чистая правда! Я своими ушами это слышала!» «От самой мисс Полли!» – стояла на своем Нэнси. «Это ее племянница, и ей 11 лет!» У старика аж челюсть отвисла. «Вот это да!» – пробормотал он. И вдруг нежность осветила его поблекший от лет глаза. «А это случайно не...» Ведь это должно быть малышка мисс Дженни. Из всех сестер нашей госпожи лишь она одна была замужем. Да, Нэнси, это точно. Точно, маленькая дочурка нашей мисс Дженни. Хвала тебе, великий Господи. Подумать только, ведь на склоне лет моих ты не спасла мне счастье увидеть старческими моими глазами это прелестное дитя. А кто была мисс Дженни? Она была истинный ангел, спустившийся к нам прямо с небес. Задыхаясь от волнения, ответил старик. Но покойным господину и госпоже она была старшей дочерью. Ей было 20 лет, когда она вышла замуж и уехала. Господи, как же давно это было! И все ее дети, кроме последней дочери, я слышал, умерли во младенчестве. И это она, эта девочка, теперь к нам приедет. Ей 11 лет. Да, это вполне может быть, кивнул старик. Ну а спать она будет на чердаке. И как ей не стыдно! Возмутилась Нэнси, снова бросив взгляд через плечо на стоящий позади нее дом. Старик Том нахмурился. Но в следующий момент лицо его озарилось веселой улыбкой. «Интересно, сможет ли мисс Полли ужиться с ребенком?» – спросил он. «Хм, а мне интересно, сможет ли ребенок ужиться с мисс Полли?» Старик рассмеялся. «Да, похоже, ты не очень-то любишь свою госпожу», – заметил он. «А что, ее кто-то когда-то любил?» – съязвила Нэнси. Старик Том загадочно улыбнулся и вновь склонился над работой. «Так значит, тебе никогда не приходилось слышать историю любви мисс Полли?» «Историю любви? Ее? Ну нет, такой истории, должно быть, никто в мире не слышал!» «Совсем наоборот», – возразил старик. «Друг ее сердца жив и поныне, и живет он в нашем городе». «Кто же он?» «А вот этого я тебе не скажу. Негоже сплетничать о господах». Старик медленно выпрямился. Он бросил взгляд на дом, и в его потускневших от старости голубых глазах появилась та честная гордость, которую верный слуга испытывает по отношению к семье, которой он служил и которую любил так много лет. «Но это же просто невозможно! Она и любовь!» – продолжала настаивать Нэнси. Старик Том покачал головой. «Ты ведь не знаешь мисс Полли, так как знаю ее я», – принялся он ее разубеждать. «Я помню время, когда она была настоящей красавицей. Да она и сейчас была бы такой, если бы захотела». «Мисс Полли красавицей?» «Да, вот если бы она взяла, да и не стала больше так туго скручивать в узел свои чудные волосы, а распустила бы их свободно и небрежно, как когда-то, да и надела бы белоснежное платье, все в кружевах и шляпку с розочками, ты бы увидела, как она прекрасна. Мисс Полли вовсе не старуха, Нэнси». «Не старуха? Ну, в таком случае она просто отменно ею притворяется, да», – фыркнула Нэнси. «Да я знаю, это тогда и началось, когда у них разладилось», – кивнул старик Том. «И с той поры она словно ест одну полынь да чертополох. До того она стала противной да колючей». «Чистая правда», – негодующе выпалила Нэнси. «Ведь ей угодить-то вообще невозможно, как ни старайся. Да если бы ни жалование, да ни семья моя нуждающаяся, ноги бы моей здесь не было. Но когда-нибудь, мистер Том, когда-нибудь мое терпение лопнет. И тогда, конечно, она мне скажет: прощайте, Нэнси, я в вас больше не нуждаюсь. Да-да, вот увидите». Старик Том покачал головой. «Я знаю-знаю, Нэнси, по себе знаю. И в этом нет ничего удивительного. Но это не выход, дочка. Это не выход, ты уж поверь мне». И вновь он склонил свою седую голову над работой. «Нэнси!» – послышался резкий голос. «Да, мэм!» – пролепетала Нэнси и поспешила домой. Глава третья. Прибытие Поллианны. И вот точно в срок пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Поллианна прибывает в Белдинсвиль завтра, 25 июня, в 4 часа. Прочтя ее, мисс Полли нахмурилась, а затем отправилась на чердак, чтобы посмотреть приготовленную для племянницы комнату. Войдя и осмотревшись, она нахмурилась еще больше. Обстановку комнаты составляли небольшая аккуратно застланная кровать, два жестких стула с высокими спинками, рукомойник, комод без зеркала и маленький столик. Никаких штор на слуховых окнах не было, как и картин на стенах. Весь день солнце нещадно палило прямо на крышу, и в комнате было жарко, как в печке. Поскольку сеток от насекомых тоже не было, окна открывать мисс Полли не разрешала. Однако на одном из них красовалась просто огромная муха. Сердито жужжа, она передвигалась то вверх, то вниз, пытаясь выбраться наружу. Муху мисс Полли ловко прикончила и выбросила, слегка приподняв раму на улицу. Затем, снова нахмурившись, она поправила стул и вышла прочь. «Нэнси», — сказала она несколькими минутами позже, стоя в дверях кухни, — «я только что обнаружила муху в комнате мисс Поллианны. Вы случайно не знаете, кто открывал окно? Я приказала изготовить сетки, но до той поры, пока они будут доставлены, будьте добры следить, чтобы окна всегда были плотно закрыты. И еще, Завтра в 4 часа приезжает моя племянница. Я желаю, чтобы вы встретили ее на станции. Вы поедете в коляске вместе с Тимоти. В телеграмме сказано: светлые волосы, красное льняное платье в клетку и соломенная шляпка. Это все, что мне известно. Но думаю, что вам этого будет довольно, чтобы справиться с заданием. Да, мэм, но разве вы не... Мисс Полли, похоже, верно догадалась, что именно Нэнси имела в виду, ибо она нахмурилась и твердо сказала: «Нет, я не намерена ехать. Не думаю, что в этом есть необходимость. На этом все, Нэнси». А затем развернулась и с чувством исполненного долга ушла, считая сделанные ею распоряжения относительно ожидаемого прибытия племянницы вполне достаточными. Оставшись одна, Нэнси злобно швырнула утюг. «Светлые волосы, клетчатое платье, соломенная шляпа – это все, что ей известно. Да я бы на ее месте сквозь землю провалилась. И это ее единственная племянница, которая едет к ней через весь континент». На следующий день, ровно без 24, Тимоти и Нэнси поехали в открытой коляске встречать ожидаемую гостью. Тимоти был сын старика Тома, и порой в городе поговаривали, что если старик Том – это правая рука мисс Полли, то Тимоти – это ее левая. Тимоти был парень добродушный и к тому же симпатичный. И хотя Нэнси только недавно стала работать у мисс Полли, эти двое уже стали закадычными друзьями. Однако сегодня Нэнси было не до болтовни. Она была слишком озабочена возложенной на нее миссией. За всю дорогу она не проронила ни слова, а приехав на станцию, встала с коляски и стала ждать поезда. Снова и снова мысленно повторяла Нэнси: светлые волосы, красное льняное платье в клетку, соломенная шляпка. И снова она сгорала от нетерпения. Что же за ребенок эта Поллианна? Вскоре к ней подошел Тимоти. Ради ее же собственного блага надеюсь, что она тихая, благоразумная, не роняет на пол ножи и не хлопает дверью, сказала она ему со вздохом. «Да уж, а не то одному Богу известно, что от всех нас останется», — широко улыбнулся тот. «Страшно подумать, что станет делать наша мисс Полли с шустрым ребенком. Это же ад будет!» А вот и свисток. «Ох, Тимоти, ну скажи на милость, почему она сама не поехала встречать свою племянницу? Тебе не кажется, что это просто мерзко с ее стороны?» Внезапно испугавшись, затараторила Нэнси, а затем вдруг повернулась и побежала на то место, откуда лучше всего было видно выходивших на этой маленькой станции пассажиров. Поллианну она увидела почти сразу. Это была маленькая стройная девчушка в красном клетчатом платье. Волосы у нее были густые и светлые, они были заплетены в две косы. Из-под соломенной шляпки любопытно выглядывала маленькая веснушчатая личико. Малышка непрестанно поворачивала головку то налево, то направо. Было видно, что она кого-то ищет. Узнала Нэнси ее тотчас, но чтобы подойти к ней, надо было сперва унять дрожь в коленях. И когда, наконец, она к ней все-таки приблизилась, пассажиров на станции уже почти не было. «Вы, мисс Поллианна?» – запинаясь, спросила она. И буквально в следующее мгновение две маленькие цепкие ручки в красных клетчатых рукавчиках чуть было не задушили ее в своих объятиях. «Ах, как я рада! Рада! Рада вас видеть!» – закричал ей в ухо звонкий голосок. «Да, конечно же, я Поллианна, и я так рада, что вы приехали меня встретить. Я так надеялась, что вы это сделаете». «Как, правда?» – пролепетала Нэнси, недоумевая, каким образом Поллианна могла знать о ее существовании и тем более надеяться, что она за ней приедет. «Вы надеялись?» – ошеломленно повторила она, пытаясь поправить свою шляпку. «Ах да! И всю дорогу сюда я все думала и думала. Какая же вы!» – воскликнула малышка, танцуя на пальчиках и откровенно разглядывая смущенную Нэнси. «И вот я вас встретила, и я очень-очень рада, что вы такая, как вы есть!» Тут подошел Тимоти. И Нэнси с облегчением вздохнула. Слова Поллианны приводили ее в замешательство. «Познакомьтесь, это Тимоти. Быть может, у вас имеется чемодан?» «Да, имеется», – с важным видом кивнула Поллианна. «Причем совершенно новый. Мне подарили его дамы из женского благотворительного комитета. Согласитесь, как это мило с их стороны. Тем более, что им ведь так нужен был ковер». «Честно говоря, я точно не знаю, много ли красного ковра можно купить за те деньги, которые они истратили на мой чемодан. Но, наверное, много. Пол церкви можно было бы застелить, не правда ли?» «Ах да, здесь у меня в сумочке имеется маленький листик. Мистер Грей сказал, что это чек, и я должна вам его отдать, чтобы получить обратно свой чемодан. Мистер Грей – это супруг миссис Грей, а миссис Грей – кузина жены диакона Кара. Они сопровождали меня до Бостона от самого дома, и я вам передать не могу, какие это чудесные люди. Ах, вот и он!» – закончила она и протянула Нэнси наконец-то обнаруженный в сумочке чек. Нэнси глубоко вздохнула. Она инстинктивно чувствовала в этом потребность после такой долгой речи. Затем она украдкой взглянула на Тимоти. Тот нарочно старался смотреть в сторону. Наконец, все трое уселись в коляску. Чемодан Полли Анны поставили на заднее сиденье, а сама она уютно устроилась между Нэнси и Тимоти. Все время, пока готовились ехать, эта маленькая девчушка так непрестанно сыпала замечаниями и вопросами, что пытавшаяся поначалу поддерживать беседу Нэнси вскоре совсем выдохлась. «Ну вот, чем не прелесть? А далеко ехать? Я надеюсь, что да, обожаю кататься», – вздохнула Поллианна, когда коляска тронулась в путь. «Хотя, конечно, если и недалеко, то тоже ничего страшного, потому что, вы знаете, я ведь буду так рада, как можно поскорее доехать. Какая замечательная улица! Я знала, что она красивая. Папа рассказывал мне». Тут она замолчала и всхлипнула. Нэнси, бросив на нее обеспокоенный взгляд, увидела, что ее крошечный подбородок дрожит, а глаза полны слез. Однако уже через мгновение она храбро подняла головку и защебетала дальше. «Папа мне про нее все рассказывал. Он все помнил. Ах да, я забыла. Мне следовало вам рассказать это, как только мы встретились. Миссис Грей велела мне сразу вам объяснить по поводу этого красного платья. Ну, вы поняли. И почему я не в черном? Она сказала, что вы посчитаете это странным, но дело в том, что в последнее время среди церковных пожертвований не попадалось черных вещей. Была только одна бархатная дамская блузка, но супруга диакона Кара сказала, что она мне совсем не подходит. К тому же она была слишком потертая в белых пятнах и на локтях, и не только. И тогда некоторые дамы из благотворительного комитета захотели мне купить черное платье и шляпу, но другие сказали, что деньги нужны на покупку красного ковра. Ну, вы знаете, в церковь. Миссис Уайт сказала, что это может быть и к лучшему, потому что она не любит детей в черном. То есть, я хочу сказать, детей-то она, конечно, любит, но не любит, когда они в черном. Поллианна остановилась, чтобы перевести дыхание, и Нэнси смогла из себя выдавить. «Ну, я уверена, что все будет в порядке». «Я рада, что вы так думаете. Я тоже думаю так, как вы», – кивнула Поллианна и снова всхлипнула. «Конечно, если бы я была в черном, то радоваться было бы гораздо сложнее». «Радоваться?» – вырвалась у пораженной Нэнси. «Да, радоваться тому, что папа ушел теперь жить на небо, к маме и к моим сестренкам. Ну, вы же понимаете, он говорил мне, что я должна радоваться. Но иногда это бывает нелегко, даже в красном платье. Потому что я ведь очень его любила. И как бы я ни старалась теперь радоваться, я все равно чувствую, что так нечестно, то, что Боженька забрал его к себе. Ведь у мамы и у моих сестренок есть и он, и все его ангелы, а у меня никого, кроме дам из благотворительного комитета. Но теперь я уверена, что мне станет легче, потому что у меня есть вы, тетенька Полли. Я так рада, что у меня есть вы». В этот миг охватившая Нэнси жалость к несчастной сиротке сменилась самым настоящим ужасом. «Ах, но боюсь, что вы очень ошибаетесь, дорогая!» – с трудом выговорила она. «Я всего лишь Нэнси! Я вовсе не ваша тетя Полли!» «Вы не тетя Полли?» – в полном отчаянии пробормотала бедная малышка. «Нет, я всего лишь Нэнси. Я в жизни не думала, что вы примете меня за нее. Мы с ней совсем, совсем не похожи, уверяю вас. Да». Тимоти чуть слышно хихикнул, но Нэнси была слишком обескуражена, чтобы разделить промелькнувшее в его глазах веселье. «Но кто же вы тогда?» – спросила Поллианна. «Ведь и на даму из благотворительного комитета вы тоже совсем не похожи». На этот раз Тимоти расхохотался уже в открытую. «Я Нэнси, служанка. Я делаю всю работу, кроме стирки и глажки выходных вещей, мисс Полли. Это делает мисс Дорджен». «Так значит, тетя Полли все-таки существует?» – обеспокоенно спросила малышка. «Клянусь вам, что да», – вмешался Тимоти. На лице Поллианны отразилось облегчение. «Ах, ну тогда все в порядке». И уже через секунду Она весело продолжила. «Пожалуй, это даже к лучшему, что она не приехала меня встретить. И знаете почему? Потому что сейчас я все еще могу радоваться тому, что скоро с ней познакомлюсь. А еще я могу радоваться тому, что у меня есть вы». Нэнси покраснела. «Как по мне, вполне удачный комплимент», — добродушно подтрунил над ней Тимоти. «А ну-ка, поблагодари юную леди». «Я подумала, мисс Полли», — смущенно пробормотала Нэнси. Поллианна удовлетворенно вздохнула. «Я тоже о ней думаю. Мне так интересно с ней познакомиться. Понимаете, она единственная тетя, какая у меня есть. А я так долго вообще про нее не знала. Потом папа рассказал мне. Он сказал, что она живет в большом-пребольшом и красивом-прекрасивом доме на самой вершине холма». «Так и есть. И вы его сейчас увидите», — ответила Нэнси. «Глядите, вон там далеко впереди он стоит. Белый, с зелеными ставнями». «Ах, какой красивый! А сколько там травы и деревьев! Мне кажется, я никогда в жизни не видела, чтобы столько травы и сразу! Нэнси, а у моей тети Полли много денег?» «Да, мисс, очень много». «Ах, как я рада! Это, наверное, такое счастье – иметь много-премного денег. Мне никогда раньше не приходилось встречать людей, у которых много денег, только, пожалуй, мистера и миссис Уайт. У них их, кажется, немало. У них в каждой комнате лежат ковры, а по воскресеньям – мороженое. А у тети Полли бывает по воскресеньям мороженое?» Нэнси покачал головой. На губах ее промелькнула улыбка, и они с Тимоти весело переглянулись. «Нет, мисс, я думаю, ваша тетя не любит мороженое. По крайней мере, видеть его у нее на столе мне никогда не приходилось». На лице Поллианны отразилось разочарование. «Да? Ах, как жаль! Не представляю, как это она может не любить мороженое? Ну да ладно, из-за этого я ведь могу еще сильнее радоваться, потому что если не есть слишком много мороженого, то живот не будет болеть так, как у миссис Уайт. Вы знаете, мы ведь с ней очень часто ели мороженое. Ну тогда, может быть, у тети Полли есть ковры?» «Да, ковры у нее есть. И в каждой комнате?» «Ну, почти», — ответила Нэнси, и лицо ее вдруг омрачилось. Она вспомнила полупустую комнатушку на чердаке, где никакого ковра и в помине не было. «Ах, как я рада!» — восторженно воскликнула Поллианна. «Обожаю ковры! У нас ведь дома их вообще не было. Были только два маленьких-прималеньких коврика из церковных пожертвований. И на одном из них были такие ужасные чернильные пятна. А еще у миссис Уайт были картины, такие необыкновенно прекрасные. И я видела на них и розы, и хорошеньких маленьких девочек, стоящих на коленках, и котиков, и барашков, и льва. Нет, не вместе, конечно, я имею в виду барашков и льва. Разумеется, в Библии написано, что они будут возлежать вместе. Но пока ведь еще рано, так что те, которые у миссис Уайт, возлежали по отдельности. «А вы разве не любите картины?» «Я не знаю», – сдавленным голосом ответила Нэнси. «Я обожаю. А у нас дома и картин тоже не было. Вы же знаете, они среди церковных пожертвований не часто попадаются. Хотя как-то раз нам попались. Две сразу. Но одна из них была так хороша, что папа ее продал за деньги, чтобы купить мне башмаки. А другая была так плоха, что сразу рассыпалась, как только мы ее повесили. Стекло, ну, вы знаете, разбилось. Я так плакала, но теперь я рада, что у нас дома не было красивых вещей, ведь из-за этого мне теперь еще больше понравится у тети Полли, потому что я к ним не привыкла, понимаете? Это совсем как с лентами. Сначала в пожертвованиях попадаются лишь старые, темные, да выцветшие, а потом вдруг раз, и приходят новые, яркие, красивые, и ты вплетаешь их в косы и радуешься, и не можешь нарадоваться. Ах, боже мой, да чего же красивый, да чего же замечательный дом!» С восторгом воскликнула она, когда коляска повернула в широкую подъездную аллею. А когда Тимоти взялся за чемодан, Нэнси улучила момент, чтобы чуть слышно прошептать ему на ухо. «Отныне, Тимоти Дорджин, я и слышать не желаю о том, чтобы отсюда увольняться, ни за какие ковришки». «Да и речи быть не может», — широко улыбнулся юноша. «Меня теперь вообще отсюда не выкуришь. Теперь с этим ребенком здесь будет веселее, чем в цирке». «Веселее, чем в цирке!» – возмущенно повторила Нэнси. «А я боюсь, что с нашей госпожой эта бедная малышка вообще позабудет, что такое веселье. Тимоти, ей нужен будет спасательный круг. И этим спасательным кругом буду я. Да-да-да!» – торжественно пообещала она, а затем, повернувшись, взяла Поллианну за руку и по широким ступеням повела ее в дом. Глава 4. Комната Поллианны. Когда Поллианна и Нэнси появились в дверях гостиной, мисс Полли Хэрингтон не сочла нужным даже встать. Она приветствовала свою племянницу, сидя, лишь оторвав взгляд от книги и протянув ей руку, на каждом из чопорно вытянутых пальцев которой, казалось, громадными буквами было выведено слово «долг». «Я рада нашему знакомству, Поллианна. Я...» Но прежде чем она смогла что-либо добавить, Поллианна буквально перелетела через всю комнату и тотчас же бросилась в объятия своей тети, которую, однако, это проявление чувств ничуть не растрогало, а наоборот шокировало. «Ах, тетя Полли, я просто не в силах передать вам, как я рада, что вы позволили мне сюда приехать и жить вместе с вами!» – всхлипывала она. «Вы даже не представляете, какое это счастье, что у меня есть и вы, и Нэнси, особенно после того, как раньше у меня были лишь дамы из благотворительного комитета». «Вполне возможно, хотя я и не имею чести быть с ними знакомой», — сухо возразила мисс Полли, пытаясь освободиться от крошечных цепких пальчиков и одновременно обратив свой строгий взгляд к стоящей в дверях Нэнси. «Спасибо, Нэнси, вы можете идти. А теперь, Поллианна, будьте добры, ведите себя прилично. Встаньте по-человечески, ведь я вас еще не видела». Поллианна мгновенно повиновалась. «Ах, разумеется, вы правы, тетя!» С немного натянутым смехом сказала она. «Но, боюсь, вы будете разочарованы из-за моих веснушек. Да, и еще я непременно должна рассказать вам про свое красное платье и про черную бархатную блузку с протертыми локтями. Я уже рассказывала Нэнси, как папа сказал...» «Да, а теперь будьте так любезны. Забудьте раз и навсегда все, что когда-либо говорил вам ваш папа», тоном, не допускающим возражений, заявила мисс Полли. «Я полагаю, вы прибыли с багажом?» «О да, разумеется, тетя Полли. У меня просто прекрасный чемодан, который мне подарили дамы из благотворительного комитета. Однако в нем не так уж много вещей. Ну, то есть, моих вещей я имею в виду. Ведь в последнее время одежда для девочек среди церковных пожертвований почти не попадалась. Но там все папины книги, и миссис Уайт сказала, что теперь они по праву принадлежат мне. Видите ли, мой папа...» «Поллианна!» — вновь резко перебила ее тетя. «Есть одна вещь, которую вы просто обязаны усвоить с самого начала. А именно, я не потерплю, если вы и дальше будете продолжать рассказывать мне о вашем папе». Бедная малышка робко затаила дыхание. «Как, тетенька Полли, вы считаете...» Но волнение помешало ей что-либо добавить, и тетя взяла инициативу в свои руки. «А теперь я отведу вас наверх, в вашу комнату. Ваш багаж, как я полагаю, уже там. Я приказала Тимоти туда его отнести, в случае, если окажется, что вы прибыли с багажом, разумеется. А теперь, Поллианна, будьте любезны следовать за мной». Не проронив ни слова, Поллианна вслед за тетей вышла из комнаты. Глаза ее блестели от слез, но подбородок был храбро поднят. «В конце концов, пожалуй, я все-таки должна радоваться, что тетенька не разрешает мне рассказывать ей о моем папочке», — подумала бедняжка. «Потому что если я не буду о нем говорить, то мне, наверное, скоро станет легче. А может быть, именно поэтому она и велела мне о нем не говорить». И, смахнув слезы, заново уверовавшая в доброту своей тетеньки, Поллианна принялась с нескрываемым любопытством разглядывать дом. Она поднималась по лестнице, и прямо перед нею роскошно шуршало черное шелковое платье тети Полли. Повсюду в открытой двери виднелись пленяющий взгляд переливами мягких оттенков ковры и блестели атласной обивкой стулья. А тот ковер, который был у нее под ногами, оказался таким мягким, что ей казалось, будто это и не ковер вовсе, а нежный зеленый мох. И сверкающие позолота на драгоценных рамах, в которые были заключены бесчисленные картины, и солнце, сиявшее сквозь тончайший тюль занавесок. Все, решительно все здесь было, как в сказочном дворце. «Ах, тетя Полли!» – прошептала охваченная восторгом малышка. «Какой же у вас красивый, чудесный, необыкновенный, просто замечательный дом! И как же, должно быть, вы радуетесь от того, что у вас так много денег!» «Поллианна!» — воскликнула тетя, резко обернувшись на самой верхней ступеньке. Я крайне неприятно удивлена тем, что вы позволяете себе говорить со мной подобным образом. Как, тетя Полли, а разве вы не радуетесь? Разумеется, что нет, Поллианна. Смею надеяться, я не позволю себе забыться настолько, чтобы предаваться постыдной гордыне из-за любого из тех даров, которые Всевышнему было угодно мне ниспослать, заявила леди. И уж менее всего я склонна впадать в этот мерзкий грех из-за богатства. Сказав это, мисс Полли отвернулась и зашагала по коридору к двери, которая вела на чердачную лестницу. Она мысленно поздравляла себя с тем, что заранее догадалась отвести этой бестии не самую лучшую из комнат. Тогда она лишь руководствовалась желанием сделать так, чтобы племянница как можно реже попадалась ей на глаза и в то же время не попортила своими шалостями и проделками драгоценную мебель. Теперь же, столь явственно увидев, как рано в ней дало о себе знать тщеславие, мисс Полли окончательно утвердилась во мнении, что комната Поллианны должна быть воплощением простоты и практичности. А тем временем крохотные ножки Поллианны послушно семенили вслед за тетей. Ее большие синие глаза изо всех сил старались смотреть на все сразу, чтобы не пропустить в этом чудесном доме ни одной красивой или интересной вещи. Но, пожалуй, более всех трудился ее пытливый детский ум, пытаясь разрешить волнующую и восхитительную загадку, за которой же из всех этих таинственных дверей ее ждет замечательная прекрасная комната, где всюду кружевные занавески, ковры и картины. Но вот тетя открыла одну из дверей, за которой опять оказалась лестница. Там не было ничего интересного. По обе стороны возвышались лишь голые стены. На самом верху было почти темно, а в дальних углах, где крыша начиналась чуть ли не над самым полом, была и вовсе непроглядная темень. Там были свалены бесчисленные ящики и сундуки. Было жарко и душно. Поллианна инстинктивно запрокинула голову, так было легче дышать. Затем она увидела, как тетя открыла еще какую-то дверь. «Вот и ваша комната, Поллианна. И багаж ваш, я вижу, уже доставлен. У вас есть ключ?» Поллианна безмолвно кивнула. Глаза ее слегка расширились от страха. Тетя нахмурилась. «Когда я задаю вам вопрос, Поллианна, будьте любезны отвечать мне словами, а не ограничиваться жестами». «Да, тетя Полли». «Благодарю вас. Так-то лучше. Надеюсь, здесь вы найдете все необходимое», добавила она, бросив взгляд на стоявший на полу кувшин с водой и лежащую на стуле кипу полотенец. «Я пришлю Нэнси, чтобы помочь вам разобрать багаж. Ужин в 6 часов», закончила она, а затем вышла из комнаты и с чувством исполненного долга направилась вниз. Еще мгновение после того, как она ушла, Поллианна стояла неподвижно и смотрела ей вслед. Затем ее печальный взгляд упал на стены, на которых не было ни одной картины, на пол, где не было даже жалкого коврика, и на окна, на которых, наверное, отродясь не бывало даже старых выцветших занавесок. Потом, наконец, ей на глаза попался ее маленький чемоданчик, который еще так недавно стоял в ее собственной комнатушке в том доме, который остался далеко на западе. И в следующее мгновение она с ничего не видящими от слез глазами побрела, спотыкаясь к нему, и, закрыв руками лицо, опустилась рядом с ним на колени. Но вот дверь открылась, и в комнату вошла Нэнси. «Ах, ну не плачь же, не плачь, маленькая бедняжка!» Тихо и ласково заговорила она, присев рядом с несчастной малышкой на пол и обняв ее за плечи. «Я так и знала, что застану тебя здесь в слезах, так и знала!» Поллианна покачала головой. «Но, Нэнси, я знаю, что я очень злая, плохая, просто отвратительная девочка!» всхлипнула она. «Потому что, как я ни стараюсь, у меня никак не получается заставить себя понять, что боженьке и ангелам мой папа сейчас нужен в 1000 раз больше, чем мне!» «Очень он им нужен!» вдруг брякнула Нэнси. «Ах, Нэнси!» Жгучий ужас разом высушил слезы в глазах Поллианны. Нэнси сконфуженно улыбнулась и изо всех сил потерла свои глаза. «Ну да ладно, малышка, я ведь совсем не то хотела сказать», — воскликнула она, пытаясь загладить неловкость. «А теперь давай возьмем ключ, откроем твой чемодан и достанем все твои платья. Мы живо справимся, живо!» Все еще всхлипывая, Поллианна протянула ей ключ. «Но только у меня не очень много платьев», — запинаясь, проговорила она. «Ну вот и славно, тогда мы с ними быстрее справимся», — заявила Нэнси. Поллианна вдруг лучезарно улыбнулась. «Точно! Ведь я могу этому радоваться, не правда ли?» — воскликнула она. Нэнси посмотрела на нее с недоумением. «Ну да, разумеется», — немного неуверенно ответила она. Проворные руки Нэнси за 5 минут выложили из чемодана и книги, и штопанное белье, и несколько жалких застиранных платьев. А Поллианна уже счастливо улыбалась и носилась по комнате. Она трудилась, не покладая рук, и вот уже все платья висели в стенном шкафу, белье лежало в комоде, а книги были перенесены на стол. «Я уверена, что это будет просто замечательная комната. Как вы думаете?» – не слишком уверенно спросила она, присев отдохнуть. Ответа не было. Нэнси, похоже, была слишком занята, копаясь в чемодане. Поллианна с легкой грустью посмотрела на голую стену над комодом. «И еще я могу радоваться тому, что здесь нет зеркала», — сказала она, «потому что если нет зеркала, то я не вижу своих веснушек». С губ Нэнси сорвался странный короткий звук, но когда Поллианна обернулась, она по-прежнему сосредоточенно перебирала вещи. А через несколько минут, подойдя к окну, малышка радостно вскрикнула и весело захлопала в ладоши. «Ах, Нэнси, я ведь только сейчас все это увидела!» – прошептала она. «Глядите, вон там красивые деревья, и дома, и церковь, и речка блестит, как серебро. Ведь это 100 раз лучше, чем все картины в мире, не правда ли, Нэнси? Ах, как я рада, что тетя разрешила мне занять эту комнату!» К удивлению и отчаянию Поллианны Нэнси расплакалась. Поллианна тотчас подбежала к ней. «В чем дело, Нэнси, Нэнси? Почему вы плачете?» – воскликнула она. А затем робко спросила. «Или раньше это была ваша комната?» «Моя комната», – с горечью повторила Нэнси, глотая слезы. «Да ты просто маленький ангел, спустившийся к нам с небес. И клянусь, что если кое-кто вовремя не одумается...» «Ах, боже мой!» – опять звонит. И, оборвав на полуслове свою загадочную речь, Нэнси вскочила на ноги, выбежала из комнаты и с шумом помчалась вниз по лестнице. Оставшись одна, Поллианна вернулась к своей картине, как она теперь мысленно называла открывавшийся из чердачного окна пейзаж. Через несколько минут она несмело потрогала рукой раму. Казалось, ни секунды больше она не сможет выносить удушающую жару. К ее радости поднять раму не составило труда. Через секунду окно было широко распахнуто, и Поллианна, облокотившись на подоконник, с жадностью вдохнула свежий, благоухающий ароматами цветов воздух. Затем она подбежала ко второму окну. Открыть его оказалось даже легче, чем первое. Громадная муха пронеслась прямо у нее перед носом и принялась с громким жужжанием кружиться по комнате. За ней влетела вторая и третья, но Поллианна их даже не заметила. Она сделала чудесное открытие. У самого дома росло, касаясь ветками окна, огромное дерево. В какой-то момент ей показалось, что это и не ветки вовсе, а добрые, ласковые руки, которые оно протягивает, зовя ее к себе. И вдруг она громко расхохоталась. «Да, пожалуй, это можно», — сказала она вслух, все еще смеясь. И в следующий момент Поллианна уже проворно взобралась на карниз. Оттуда шагнуть на ближайшую из веток было делом 1 секунды. А затем, перебираясь с ветки на ветку и карабкаясь, как обезьянка, она вскоре добралась и до самой нижней ветки. Но спрыгнуть оттуда на землю было немного страшновато. Даже ей чуть ли не с пеленок, привыкшей лазать по деревьям. И все-таки она решилась. Затаив дыхание и как следует раскачавшись на своих маленьких, но крепких ручках, она приземлилась на четвереньки в мягкую траву. Тотчас вскочив, Поллианна любопытно осмотрелась вокруг. Она оказалась на заднем дворе. Прямо перед нею простирался сад, в котором работал старик-садовник. Чуть поодаль виднелся луг, узенькая тропинка, посреди которого вела прямо к отвесному холму, на вершине которого лежал огромный камень и стояла, будто его верный страж, одинокая ель. И Поллианна не была бы Поллианной, если бы в тот же миг не решила во что бы то ни стало на этот камень взобраться. Прячась за малинником, ловкая и быстрая малышка сумела без труда проскользнуть мимо поглощенного своей работой садовника. Затем, уже слегка запыхавшись, Она выбежала на ведущую через луг тропинку и решительно принялась подниматься на холм. «Ох, как же долго мне, наверное, придется добираться теперь до этого камня. А ведь еще недавно, когда я увидела его из окна, мне казалось, что до него рукой подать». Изрядно подустав, подумала она. 15 минутами позже огромные часы в передней дома мисс Хэрингтон пробили 6. И как только затих последний 6-й удар, Нэнси, согласно заведенному в этом доме порядку, позвонила в звонок, возвещая, что настало время ужина. Прошла минута, затем вторая и третья. Мисс Полли, нахмурившись, нетерпеливо постучала по полу каблуком. Затем она поднялась со своего места и вышла в переднюю. Движения ее были более резки, чем обычно. Она встала у лестницы и принялась ждать. Где-то минуту она стояла и прислушивалась, глядя наверх. Затем повернулась и величественно проследовала обратно в столовую. «Нэнси!» – решительным тоном произнесла она, как только кухарка вошла с подносом. «Как видите, моя племянница имеет дерзость опаздывать». «Нет-нет, не вздумайте ее звать», – сурово добавила она, увидев, что Нэнси шагнула к двери. «Я уже сообщила ей, в котором часу ужин, и теперь ей придется пожинать горькие плоды своей рассеянности». «Нет никаких причин откладывать обучение пунктуальности. Когда она проголодается и вспомнит об ужине, вы можете подать ей на кухне чашку молока и кусок хлеба». «Да, мэм». К всеобщему счастью, лица Нэнси в этот момент мисс Полли не видела. Сразу после ужина, как только выдалась свободная минутка, Нэнси тайком проскользнула на заднюю лестницу и поднялась в комнату на чердаке. «Кусок хлеба и чашку молока! Сейчас!» «Бедняжка, наверное, плакала-плакала, да и уснула!» Сердито проворчала она и тихонько открыла дверь. Но в следующий момент она издала пронзительный крик. «Поллианна, ты где? Где ты? Ну где же ты, Поллианна? Ну куда же ты подевалась?» Задыхаясь от волнения, Нэнси заглянула и в стенной шкаф, и под кровать, и даже в чемодан, и в кувшин с водой. Затем, едва помня себя, она помчалась вниз и оттуда в сад к старику Тому. «Мистер Том! Мистер Том! Наша бедная малышка исчезла!» – причитала она, заливаясь слезами. «Эта девочка была ангелом, сошедшим к нам с небес, а теперь вернулась обратно. А она приказала мне подать ей на кухне чашку молока и кусок хлеба. Это ей, которая вкушает теперь ангельскую пищу. Я уверена. Я просто уверена». Старик медленно разогнул спину. «Вернулась обратно, говоришь?» Не очень-то взяв в толк, что произошло, переспросил он. И невольно бросил взгляд на ярко освещенное вечерней зарей небо, как будто ища там Поллианну. Секунду он молча смотрел вдаль, а затем обернулся к Нэнси. На лице его была широкая улыбка. «Ну, дочка, похоже, ты права. Ей, наверное, и вправду не имется как можно скорее влезть на небо», — сказал он, указывая неразгибающимся от старости пальцем туда, где четко, выделяясь на алом фоне заката, виднелась тоненькая с развивающимися на ветру волосами фигурка, едва державшаяся на самой верхушке огромного камня Поллианны. «Ну нет, как по мне, на сегодня приключений нам уже хватит», — решительно заявила Нэнси. «Если хозяйка спросит, где я, скажите, что за посуду пусть не беспокоится, я ушла гулять», — бросила она через плечо и решительно зашагала по логовой тропинке к холму. Глава 5. Игра. «Ах, боже милостивый, мисс Поллианна, как же вы меня напугали!» Выдохнула Нэнси, подбегая к камню, с которого Поллианна как раз спускалась. Без малейших трудностей, но с явным сожалением. «Я вас напугала? Ради бога, извините меня, пожалуйста. Но поверьте, Нэнси, за меня совсем не стоит беспокоиться. Никогда. Мой папа и дамы из благотворительного комитета тоже поначалу беспокоились, но потом привыкли, что я всегда возвращаюсь целая и невредимая. Но ведь я даже не знала, куда вы пропали». — воскликнула Нэнси, беря Поллианну под руку, чтобы помочь ей побыстрее спуститься с холма. «Никто не видел, как вы вышли из дома. Я уже было подумала, что вы просто вылетели через окно. Да-да, через окно». Поллианна весело запрыгала. «Так ведь почти так и было, Нэнси. Почти так и было. Только я полетела не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву». Нэнси остановилась, как вкопанная. «Вы что?» Я вылезла через окно и спустилась по дереву. «Ох, мать родная!» — только и смогла сказать Нэнси, вновь заспешив вниз. «Хотелось бы мне послушать, что сказала бы на это ваша тетенька». «Правда? Ну тогда для начала я ей все расскажу, а потом вы и послушаете», — радостно пообещала малышка. «Ради всех святых, Поллианна!» — еле выговорила Нэнси. «Не надо!» Бедняжка искренне огорчилась. «Вы думаете, она тоже будет беспокоиться?» «Нет, ну, то есть, да. Впрочем, это не важно. На самом деле, мне не очень интересно, что сказала бы ваша тетя», запинаясь, ответила Нэнси, принявшая твердое решение спасти Поллианну хотя бы от этой первой головомойки. «Но послушайте, нам с вами надо поторопиться. У меня ведь на сегодня еще посуда. А давайте я вам помогу», тотчас предложила малышка. «Что вы, мисс Поллианна!» – запротестовала Нэнси. Мгновение они молчали. Было уже почти темно. Поллианна еще крепче взяла под руку свою подругу. «И все-таки я думаю, что мне можно хотя бы немножко порадоваться тому, что я вас напугала, потому что иначе вы бы за мной не пришли», – сказала она, начиная дрожать от холода. «Бедный маленький ангелочек, как вы все озябли!» – воскликнула, заметив это Нэнси. «К тому же вы, должно быть, проголодались. Ох, боюсь, что ужинать вам сегодня придется у меня на кухне. Ваша тетя приказала мне подать вам лишь чашку молока и кусок хлеба. Она ужасно недовольна тем, что вы не явились к ужину». «Но ведь это было невозможно, я была там». «Да, но она этого не знала», — кротко заметила Нэнси и едва не рассмеялась. «Мне так жаль, что я могу вам предложить лишь молоко и хлеб». «А мне нет. Наоборот, я очень рада». «Чему же здесь радоваться?» «Ну, мне нравится молоко, да и хлеб тоже. И потом мне приятно разделить с вами трапезу. Я не вижу причин здесь не радоваться». «Интересно, а вы вообще где-либо видите причины не радоваться?» Не без иронии спросила Нэнси и чуть слышно всхлипнула, вспомнив храбрые попытки Поллианны полюбить отведенную ей комнату. Поллианна тихо засмеялась. «Дело в том, что это такая игра, Нэнси». «Как игра?» «Ну да, игра под названием «Просто радуйся». «Боже, что вы несете? Какая такая игра?» «Обыкновенная игра. И, кстати, моя любимая», – возразила Поллианна. «Эту игру для меня когда-то придумал папа. И с тех пор мы с ним всегда в нее играли, даже когда я была еще совсем-совсем маленькой. Потом я рассказала о ней дамам из благотворительного комитета, и некоторые из них тоже согласились в нее играть». «И что же это за игра?» «Честно говоря, я мало чего смыслю в играх». Поллианна опять засмеялась, но тут же и вздохнула. В сгущающихся сумерках ее худенькое личико показалось Нэнси задумчивым и печальным. «Но это все началось с костылей, которые нам попались». «С костылей? Ну да. Видите ли, мне очень хотелось, чтобы попалась кукла, и папа решил поговорить об этом с дамой из благотворительного комитета». «Ну, вы поняли, с той, которая занималась распределением пожертвований». Но она ответила, что кукол нет, но зато есть детские костыли. И папе пришлось их взять на случай, если вдруг они нам понадобятся. Вот с этого все и началось. «По правде говоря, я совсем не вижу во всем этом никакой, ну просто никакой игры», – чуть было не рассердилась Нэнси. «Постойте, я вам объясню». Игра состоит в том, чтобы во всем, ну решительно во всем на свете находить что-нибудь такое, чему можно радоваться. На полном серьезе возразила ей Поллианна. И мы начали сразу с костылей. Но, боже правый, чему же можно радоваться, когда вместо куклы тебе попадаются костыли? Поллианна захлопала в ладоши. А вы подумайте, подумайте хорошенько, Нэнси. Просияла она и тотчас добавила. Честно говоря, я тогда тоже сначала не догадалась, а папе пришлось мне подсказать. «Ну тогда, может быть, вы тоже мне сейчас подскажете?» с легким раздражением спросила Нэнси. «Ах вы, глупышка! Слушайте, костылям можно радоваться, потому что они вам не нужны!» победоносно объявила ликующая Поллианна. «Вот видите, как все просто? Ну, если уметь, конечно». «Все это страннее странного». Едва слышно проговорила Нэнси, почти с ужасом глядя на Поллианну. «Да нет здесь ничего странного. Наоборот, это так интересно!» Стояла на своем исполненная энтузиазмом малышка. «С тех пор мы всегда так играли. И чем сложнее догадаться, тем интереснее. Просто иногда бывает слишком трудно. Ну, например, когда твой папа уходит на небо, и у тебя больше не остается на этом свете никого, кроме дам из благотворительного комитета. Да, или когда тебя запихивают в пустую и тесную, с позволения сказать, комнату под самой крышей, — проворчала Нэнси. Поллианна вздохнула. Да, поначалу это и вправду было трудно, — призналась она. Мне было так одиноко, что я просто не могла заставить себя играть. И к тому же мне так хотелось, чтобы у меня было все новое и красивое. Но потом я случайно вспомнила о том, как я ненавижу смотреть в зеркало на свои веснушки. А еще я увидела ту чудесную картину в окне. И тогда уже поняла, что у меня все-таки есть чему радоваться. Понимаете, когда ищешь чему радоваться, то сразу забываешь обо всем остальном. Ну, например, о том, что тебе хотелось куклу. Поперхнулась Нэнси, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. «Обычно на это не требуется так много времени», — вздохнула Поллианна. «И теперь уже очень часто правильные ответы приходят мне в голову сами собой. Я ведь так привыкла играть в эту игру. Она просто чудесная». «Мы с папой так ее любили», — сказала она, запинаясь. «Вот только теперь это будет немного труднее, потому что папы нет, и мне больше не с кем играть. Хотя, может быть, тетя Полли захочет». Подумав, добавила она. «Ох, мать родная, тетя Полли!» — полголоса прошипела сквозь зубы Нэнси, а вслух твердо сказала. «Видите ли, мисс Поллианна, я не могу похвастаться, что хорошо умею играть в эту игру, и не могу вам обещать, что у меня все получится. Но так и быть, давайте я попробую с вами в нее поиграть. Уж как умею, да». «Ах, Нэнси!» — ликуя воскликнула Поллианна и с восторгом обняла свою подругу. Это будет просто замечательно, и нам с вами будет очень-очень весело, не правда ли? Ну, допустим, нехотя согласилась Нэнси, хотя лично я в этом сомневаюсь. Знаете ли, вам не стоит слишком уж на меня рассчитывать. И вообще-то я не люблю игры, но в этот раз я все-таки решила, что стоит попробовать. И теперь вам будет с кем играть, Поллианна, закончила она, когда они вместе пришли на кухню. С аппетитом поужинав, Поллианна по совету Нэнси отправилась в гостиную, где сидела с книгой ее тетя. Мисс Полли смерила ее равнодушным взглядом. «Надеюсь, вы поужинали, Поллианна?» «Да, тетя Полли. Мне очень жаль, Поллианна, что я была вынуждена в первый же день отправить вас на кухню ужинать молоком и хлебом. Но я рада этому, тетя Полли. Я люблю хлеб с молоком, и мне так нравится быть с Нэнси. Умоляю вас, тетя, не корите себя за это». Тетя Полли вдруг выпрямилась на стуле. «Поллианна, вам давно пора быть в постели. У вас был трудный день, а завтра нам с вами необходимо составить расписание ваших занятий, а также осмотреть вашу одежду, чтобы определить, в чем вы нуждаетесь. Пойдите снова на кухню и возьмите свечу. Да будьте с ней осторожны. Завтрак в 19:30. Не забудьте спуститься. Спокойной ночи». Поллианна подошла к своей тете и запечатлела на ее щеке ласковый поцелуй. При этом вид у нее был такой, как будто она, повинуясь многолетней привычке, делала это каждый вечер. «Ах, какой чудесный сегодня был день!» – счастливо вздохнула она. «Теперь я просто уверена, что всегда буду очень-очень любить и вас, и ваш дом. Впрочем, я знала это и раньше, еще до того, как сюда приехала. Спокойной ночи, тетенька!» – радостно закричала она, уже выбежав из гостиной. «Господи, помилуй!» – полголоса вздохнула мисс Полли. «Уму непостижимый ребенок!» Затем она нахмурилась. «Так значит, выходит, она рада, что я ее наказала, и тут же не корите себя за это. И вдобавок, я всегда буду очень-очень любить и вас, и ваш дом. Господи, помилуй!» – вновь воскликнула мисс Полли, берясь за книгу. А 15 минутами позже, в пустой и тесной комнатушке на чердаке, одинокая маленькая девочка рыдала, обняв подушку. «Да, я знаю, мой милый папочка, ты теперь среди ангелов, а я совсем-совсем не играю в твою игру. Но поверь мне, что даже ты не смог бы найти, чему радоваться, если бы оказался вот здесь, в темноте, под самой крышей, где нет ни души, как я. Ах, если бы только где-нибудь здесь была Нэнси, или тетя Полли, или даже кто-нибудь из благотворительного комитета, тогда мне было бы в 1000 раз легче». А в это время внизу на кухне, спешащая разделаться со своими вечерними обязанностями, Нэнси отчаянно загоняла тряпку в кувшин из-под молока и отрывисто бормотала. «Ну что ж, если для того, чтобы быть ей спасательным кругом, надо играть в эту дурацкую игру, радоваться костылям и так далее, то что ж, буду играть. Да-да-да, буду играть. Глава 6. Долг. Когда Поллианна впервые проснулась на новом месте, было почти 7 часов. Ее окна выходили на юг и на запад, поэтому солнца в них пока видно не было. На подернутом легкой дымкой утреннем небе не было ни облачка, и она сразу поняла, что день обещает быть погожим. С утра в ее крохотной комнатушке было прохладнее, а прямо в окна дул свежий ветер, доносивший слуга ароматы цветов и трав. На улице весело щебетали птички, и Поллианне захотелось на них посмотреть. Подбежав к окну и взглянув вниз, она увидела, что ее тетя уже вышла в сад и осматривает розовые кусты. Поллианне не терпелось поговорить с ней, поэтому она, не мешкая ни минуты, умылась, затем быстро расчесала волосы и, заплетя косы, помчалась в сад. По лестнице Поллианна сбежала, бросив обе двери настежь открытыми. Оказавшись в передней, она в припрыжку спустилась по ступенькам, а затем, не утруждаясь поднять гардину, которой для защиты от мух была занавешена входная дверь, выбежала в сад. Тетя Полли и старик-садовник как раз склонились над розовым кустом, когда Поллианна, хохоча от восторга, подбежала и бросилась тете на шею. «Ах, тетя Полли, сегодня такое славное утро, что, наверное, можно радоваться уже одному тому, что живешь на свете!» «Поллианна!» – сурово возразила леди, с трудом пытаясь выпрямиться под тяжестью 90 фунтов, повисших у нее на шее. «Я полагаю, вы имеете привычку всех приветствовать таким образом?» Грациозно спрыгнув на носочки, Поллианна затанцевала, как пушинка. «Нет, не всех, а только тех, кого я так сильно люблю, что не могу удержаться. Я увидела вас из окна, тетя Полли, и просто подумала о том, как это чудесно, что вы моя настоящая родная тетя, а не какая-нибудь чужая дама из комитета. И к тому же вы были так красивы, что мне сразу же захотелось поскорее спуститься, чтобы вас обнять». Склонившийся над кустом старик тотчас повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но, увы, ее попытка впервые оказалась безуспешной. «Поллианна, вы... я... на сегодня довольна, Томас. Я полагаю, что все мои распоряжения относительно розовых кустов вам понятны», — обычным своим ледяным тоном произнесла она и поспешно удалилась. «А вы всегда работаете здесь, в саду, мистер дедушка?» — полюбопытствовала Поллианна. Старик обернулся. Губы его улыбались, но глаза, казалось, были затуманены слезами. «Да, мисс, я ведь садовник, а зовут меня старик Том», — ответил он и несмело, но как будто влекомый некой неодолимой силой, протянул свою трясущуюся руку и ласково погладил ее белокурую головку. «Вы так похожи на свою мать, юная мисс. Я знал ее еще, когда она была меньше, чем вы теперь. Видите ли, я ведь работаю здесь уже очень много лет». От этих слов у Поллианны захватило дух. «Правда? Вы видели мою мамочку, когда она была еще маленьким земным, а не небесным ангелом? Ах, пожалуйста, расскажите же мне о ней». И Поллианна, стоявшая рядом со стариком на дорожке, тотчас взяла и уселась прямо на землю, приготовившись слушать. Но тут из дома донесся звонок, а буквально в следующее мгновение через черный ход выскочила Нэнси и помчалась к ней. «Мисс Поллианна, вам следует запомнить, что звонок означает завтрак или обед, или ужин», — задыхаясь, выпалила она и, крепко взяв Поллианну за руку, решительно подняла ее с земли и потащила в дом. «Но одну вещь я могу вам сказать наверняка. Всякий раз, как только вы его услышите, где бы вы ни были, бросайте все и стремглав бегите в столовую, а иначе нам с вами будет такая взбучка, что у нас потом просто мозгов не хватит придумать, чему здесь можно радоваться», — закончила она, загоняя Поллианну в дом, как строптивую курицу в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в полном молчании. Затем мисс Полли, до этого неблагосклонно наблюдавшая за парой носившихся над столом легкокрылых созданий, сурово спросила: «Нэнси, откуда взялись эти мухи?» «Я не знаю, мэм, на кухне нет ни единой». Дело в том, что вчера Нэнси слишком переволновалась, чтобы заметить открытые окна в комнате Полли Анны. «Наверное, это мои мухи, тетя Полли», – ангельским голоском заметила малышка. «Я сегодня проснулась и сразу увидела, как их на чердаке было много и как они там развлекались». Вошедшая было с горячими оладьями Нэнси, позабыв поставить тарелку, выбежала прочь. «Как ваши?» – только и смогла выдавить из себя мисс Полли. «Что вы имеете в виду? Откуда они взялись?» «Ну, я думаю, что мухи, конечно же, берутся с улицы, тетя Полли. Они влетают через окно. Просто я видела, как они влетели. Вот и все». «Вы видели? То есть вы хотите сказать, что открывали окна без сеток?» «Ну да, там ведь нет никаких сеток, тетя Полли». В этот момент Нэнси снова вошла с оладьями. Лицо ее раскраснелось, но было очень серьезно. «Нэнси», – сурово приказала ее госпожа, – «будьте добры, оставьте в покое эти оладьи. Пойдите немедленно в комнату Полли Анны и закройте там все окна и двери тоже. Попозже, когда ваши утренние обязанности будут завершены, потрудитесь взять мухобойку и уничтожить мух во всех комнатах. И упаси вас Бог пропустить хотя бы одну». Своей племяннице она сказала: «Полли Анна, я уже заказала сетки для ваших окон. Безусловно, я прекрасно знала, что сделать это является моим долгом. Однако, сдается мне, что вы о своем долге напрочь забыли». «Я о моем долге?» Удивленно распахнула глаза Полли Анна. «Да, именно так. Разумеется, теперь стоят теплые дни, но я считаю, что ваш долг состоит в том, чтобы держать окна закрытыми, пока не поставят сетки. Мухи, Полли Анна, не только грязны и надоедливы, они также чрезвычайно опасны для здоровья. После завтрака я дам вам прочесть небольшую книжицу на эту тему». «Книжицу? Ах, спасибо вам, тетя Полли, я так люблю читать!» Мисс Полли испустила вздох и поджала губы. Полли Анна, увидев ее суровое лицо, не на шутку задумалась. «Разумеется, мне очень жаль, что я позабыла о своем долге, тетя Полли», – робко извинилась она. «Я больше не буду открывать окна». Но тетя ей не ответила. Собственно говоря, она не проронила ни слова до самого конца завтрака. Затем, уже в гостиной, она встала, подошла к книжному шкафу и, вытащив оттуда небольшую брошюрку, подошла к своей племяннице. «Вот статья, о которой я вам говорила, Полли Анна. Я желаю, чтобы вы тотчас поднялись к себе и внимательно ее прочли. Я подойду через полчаса смотреть ваши вещи». Полли Анна, чей взгляд упал на фотоснимок, во много раз увеличенный под микроскопом мушиной головы, радостно воскликнула: «Ах, благодарю вас, тетя Полли!» И в следующий момент она, хлопнув дверью, в припрыжку выбежала из своей комнаты. Мисс Полли нахмурилась, а затем, секунду подумав, величественной походкой пересекла комнату и открыла дверь. Но Полли Анны уже и след простыл, и только где-то высоко на чердачной лестнице слышно было, как она взбегает вверх по ступенькам. А когда через полчаса, преисполненная суровости и чувства долга, мисс Полли поднялась на чердак и вошла к своей племяннице в комнату, ее ожидал настоящий шквал эмоций. «Ах, тетя Полли! Никогда в своей жизни я не видывала ничего прекраснее и интереснее. Как я рада, что вы дали мне эту книжицу! Я отродясь не думала, что мухи могут переносить на своих крошечных лапках такую пропасть всякой всячины. И что...» «Довольно, Полли Анна!» – с достоинством изрекла тетя Полли. «А теперь будьте так добры, достаньте из шкафа все ваши платья, я должна на них посмотреть. Разумеется, все то, что вам не подходит, я отдам Салливанам». Полли Анна, с явной неохотой отложив брошюру, подошла к шкафу. «Боюсь, вам они понравятся еще меньше, чем дамам из комитета. Даже они часто говаривали, что им за меня стыдно», – вздохнула она. «Но что поделаешь, в последнее время среди пожертвований нам попадались все больше мальчишечьи, а то и вообще взрослые вещи. И... А вам когда-нибудь приходилось одеваться из церковных пожертвований, тетя Полли?» Увидев разъяренное лицо своей тети, Полли Анна тотчас исправилась. «Ах да, конечно же нет, тетя Полли!» – поспешно сказала она, густо покраснев. «Я позабыла, людям, у которых много денег, пожертвования не нужны. Но, видите ли, я просто порой как бы забываю, что у вас много денег, особенно когда я здесь, в этой комнате». Мисс Полли буквально онемела от негодования, а Полли Анна, в счастливом неведении того, что она только что сболтнула нечто в высшей степени оскорбительное, как ни в чем не бывало, продолжала. «Так вот, я как раз собиралась вам сказать, что никогда невозможно угадать, что тебе попадется. Но наверняка это будет совсем не то, чего тебе хочется. Даже если говоришь себе, что все равно ничего не получится. А еще очень часто нам попадались такие пожертвования, с которыми просто невозможно было играть в нашу игру, потому что мы с папой...» Поллианна в последний момент вспомнила, что тетя строго запретила ей говорить о папе. И чтобы замять неловкость, она побыстрее открыла шкаф и вытащила оттуда целую охапку платьев. «Они все такие некрасивые!» – всхлипнула малышка. «А нового черного мне не купили, потому что в церковь нужен был красный ковер. Но больше у меня ничего нет». Мисс Полли кончиками пальцев перебирала разношерстные вещи, которые могли принадлежать кому угодно, но только не Поллианне. Затем она подошла к комоду и почтила далеко не благосклонным вниманием лежавшее там белье. «То, что самое новое я надела», – не без волнения призналась Поллианна. «Да, мы из благотворительного комитета все-таки купили мне один комплект, в котором все сразу. Миссис Джонс, она президент, сказала, что он будет приобретен, даже если самим дамам придется стучать башмаками по голому полу до самой смерти. Но им не придется. Дело в том, что мистер Уайт очень не любит стука башмаков. Миссис Уайт говорит, что у него нервы, и все думают, что он вот-вот отстегнет кругленькую сумму на покупку этого ковра. Ну, вы поняли, из-за нервов. Ну, а я думаю, что он должен радоваться, потому что у него не только нервы, но и деньги, правда?» Мисс Полли слушала очень рассеянно. Закончив перебирать вещи, она несколько неожиданно спросила. «Вы, разумеется, посещали школу, Поллианна?» «Конечно, тетя Полли. А еще по... То есть, меня также немного учили дома». Мисс Полли нахмурилась. «Очень хорошо. Разумеется, осенью вы начнете посещать школу здесь. Мистер Холл, весьма достойный наставник этого заведения, определит вас в класс, соответствующий вашим познаниям. А до этого вы будете ежедневно по полчаса читать мне вслух». «Я очень люблю читать, но если вам будет утомительно меня слушать, то я могу с радостью читать про себя, честное слово, тетя Полли. И мне даже ни капельки не придется стараться, чтобы этому радоваться, ведь про себя читать намного лучше, чем вслух. Потому что иногда попадаются такие огромные слова, понимаете?» «Кто бы сомневался?» – не без иронии согласилась мисс Полли. «А теперь скажите, вы обучались музыке?» «Да, немного. Вообще-то мне не очень нравится, как я играю. Мне больше нравится, когда играют другие. Я немножко занималась на пианино. Меня учила мисс Грей. Она играет в церкви. Но я уже почти все позабыла, тетя Полли, честное слово». «Вполне вам верю», слегка подняв брови, заметила тетя Полли. «Однако я считаю своим долгом позаботиться о том, чтобы вы надлежащим образом изучили хотя бы основы музыкального искусства. Я надеюсь, вы шьете?» «Да, мэм», вздохнула Поллианна. «Дамы из благотворительного комитета учили меня рукоделию, но это было ужасно. Миссис Джонс считала, что когда обметываешь петли, то иголку надо держать не так, как держали другие дамы. А миссис Уайт настаивала, что сначала необходимо овладеть швом за иголку, а затем уж и подрубочными швами. Ну а миссис Хэрримен вообще была категорически против заплаты штопанья». «В дальнейшем вы более не столкнетесь с подобными трудностями, Поллианна. Само собой разумеется, что шитью я буду обучать вас сама. Я полагаю, готовить вы тоже не умеете?» Поллианна вдруг рассмеялась. «Дело в том, что как раз этим летом дамы только-только начали обучать меня кулинарии, но, к сожалению, мы очень мало чего успели. Из-за готовки они ссорились еще больше, чем из-за шитья. Сперва они собирались научить меня печь хлеб, но у каждой из них был свой собственный рецепт. И однажды, здорово перессорившись на одном из рукодельных вечеров, они в конце концов решили, что я должна буду посещать их по очереди в течение недели, и они будут учить меня каждая на своей кухне. Сперва я научилась делать торт с инжиром, потом шоколадную помадку, а потом мне пришлось оставить занятие». И голос ее дрогнул. «Торт с инжиром и шоколадная помадка», – брезгливо повторила мисс Полли. «Я думаю, мы в скором времени это исправим». Затем, минуту подумав, она не спеша продолжила. «Итак, Поллианна, отныне каждое утро с 9 до 9:30 вы будете читать мне вслух. Время, имеющееся у вас до этого, вы должны употребить на то, чтобы привести в порядок свою комнату. По средам и субботам, закончив чтение, вы будете проводить утренние часы на кухне. где Нэнси будет учить вас готовить. Во все другие дни вы будете проводить их со мной, обучаясь шитью. Таким образом, мы сможем посвятить ваши послеобеденные часы занятиям музыкой. Само собой разумеется, что в самое ближайшее время я намерена пригласить для вас учителя», — решительно заключила она и поднялась со стула. «Ах, тетя Полли, боюсь, что вы забыли мне выделить время на то, чтобы просто жить!» В ужасе от всего этого воскликнула бедная малышка. То есть как это, Поллианна? Что вы имеете в виду? Вы ведь и так будете жить во время ваших занятий». «Ах да, разумеется, что во время всех этих занятий я буду дышать. Но, тетя Полли, дело в том, что дышать – это еще вовсе не значит жить. Ведь люди дышат, и когда они спят, но разве же они тогда живут? То есть я хочу сказать, что жить – это значит делать все то, что тебе хочется. Играть на улице, читать, ну, про себя, конечно. Взбираться на холмы, говорить с мистером Томом в саду и с Нэнси. А главное – гулять как можно больше по вашему удивительному городу, чтобы увидеть все-все его красивые дома и узнать, кто в нем живет и вообще что где творится. Ведь я только вчера сюда приехала. Вот что значит для меня жить. А просто дышать – это еще далеко не все». Мисс Полли раздраженно вскинула голову. «И что вы за странный ребенок, Поллианна? Разумеется, вам будет предоставлено достаточно времени для игр. Однако у меня складывается такое впечатление, как будто в то время, когда я, всеми силами стремясь выполнить свой долг, проявляю заботу о том, чтобы вы получили надлежащее воспитание и образование, вы, в свою очередь, не имеете ни малейшего желания выполнять свой, который заключается вовсе не в том, чтобы платить за мои усилия нерадивостью и неблагодарностью». Поллианна была потрясена. «Но, тетя Полли, неужели вы и вправду думаете, что я могу платить вам неблагодарностью? Вам! Ведь я вас люблю, потому что вы не какая-нибудь там чужая дама из благотворительного комитета, а моя родная тетя!» «Очень хорошо. Смотрите же, чтобы ваши поступки не свидетельствовали об обратном», — смягчилась мисс Полли, направляясь к двери. Уже на полпути вниз она вдруг услышала за своей спиной тоненький дрожащий голосок. «Простите, тетя Полли, а можно у вас спросить, какие из моих вещей мне следует отложить, ну, чтобы отдать?» Тетя Полли спустила утомленный вздох, который не ускользнул от внимания Поллианны. «Ах да, Поллианна, я позабыла вам сообщить. Сегодня в половине второго Тимоти отвезет нас в город. Ни одно из ваших платьев не достойно моей племянницы. Разумеется, я была бы очень далека от исполнения своего долга, если бы позволила вам появляться на людях в этих обносках». На этот раз вздохнула Поллианна. Она поняла, что отныне до конца своих дней будет ненавидеть слово «долг». «Скажите, тетя Полли, — задумчиво произнесла она, — а ему можно радоваться, этому самому долгу?» «Что?» — мисс Полли бросила на нее изумленный взгляд. Затем вдруг, густо покраснев, отвернулась и как фурия понеслась вниз. «Как вы смеете мне дерзить, Поллианна?» Вернувшись в свою душную комнатушку на чердаке, бедняжка присела на стул и задумалась. Она размышляла о том, что отныне и вовеки вот этот самый долг будет отравлять каждую секунду ее существования. «И все-таки я не понимаю, чем же я так обидела тетю Полли?» – вздохнула она. «Я ведь всего лишь хотела, чтобы она подсказала мне, как радоваться долгу». Несколько минут Поллианна сидела молча, уныло глядя на свои разбросанные платья. Затем она медленно встала и принялась убирать их обратно в шкаф. «Нет, самой мне, похоже, никогда не догадаться, как можно радоваться долгу», – произнесла она вслух. «Ну, разве только, когда долг исполнен». И вдруг звонко рассмеялась.